Глава 41. Обслуживание в отеле — отличное подспорье. Здорово повышает продуктивность. Подумал Купер, ставя пустую тарелку обратно на тележку рядом с остатками своего очень позднего обеда. Бутылка ледяной Грей Гус так и осталась нераспечатанной в кулере, возвышавшемся над крошечной вазой с розовыми гвоздиками. По какой-то непонятной причине ему поставили 2 стакана, как будто люди не пьют в одиночку. Через несколько дней Фаррелл станет свободным человеком, и Куперу хотелось отпраздновать это событие. Но у него было еще слишком много работы, поэтому лучше быть трезвым. Еще не было и 5, но уже стемнело. Он задернул шторы и вернулся к кровати, где в хронологическом порядке были разложены копии дневников Кевина Стивена. Оставив накануне вечером Еву, он бросился за парнем, которого заметил в толпе. Он узнал в нем того, кто был в темно-синем монораке на площади, а затем у рождественской елки у церкви. Теперь он почти не сомневался. Это Хасан, друг Микки. Но к тому времени, как он оказался у дальнего края оцепления на Эрлс-Корт-Роуд, Хасан исчез. Уж не он ли устроил пожар и поэтому околачивался поблизости? Для чего он пытался заманить его в Ковент-Гарден? В чем смысл? Купер ничего не понимал. Убедившись, что с Софией все в порядке и ей есть где переночевать, он, как ему было сказано, отправился в полицейский участок Кенсингтона, чтобы дать официальные показания по поводу случившегося. Затем снял номер в гостинице неподалеку от офиса. Гостиница занимала большое, функциональное, скучного вида современное здание, мимо которого он часто проходил пешком. Улица, как обычно, была забита туристическими автобусами. Будь у него больше времени, он бы, конечно, не выбрал такое место. Но платил, получается, дюран. К тому же, после всего, что произошло, он окончательно вымотался. На несколько дней подойдет, а там решит, что делать. Купер отправил грязную одежду в экспресс-чистку и принял душ, наслаждаясь нескончаемой мощной струей горячей воды и пытаясь избавиться от мерзкого запаха дыма. Заглянул в мини-бар, взял пиво и завалился на огромную двуспальную кровать с накрахмаленными простынями. На плоском экране телевизора мелькали кадры какого-то дрянного фильма о войне. Наслаждаясь комфортом, столь редко ему выпадавшим, он, наконец, погрузился в глубокий сон без сновидений. Утром проснулся чуть раньше 9, чувствуя себя на удивление бодрым и полным сил. После того, как в номер привезли тележку с литрами чая и полноценным английским завтраком, Купер отправился пешком на Кингс-Роуд, чтобы купить себе новую одежду и другие предметы первой необходимости. Он примерял джинсы, когда позвонила Ева и рассказала о том, что произошло утром, и какова оказалась история Джейн МакНейл. На мгновение Купер остолбенел, пытаясь осознать это. Немыслимо, невозможно, чтобы такое могло произойти, хотя он уже давно усвоил, что полиция может ошибаться. Ева торопилась и обрисовала все в общих чертах, но они договорились встретиться вечером у нее в квартире. Затем он вернулся к своей машине и позвонил адвокату Шона Фаррелла, чтобы сообщить ему хорошие новости. А заодно попросил узнать, как полиция определила, что тело в лесу принадлежит Джейн. Наибольшую тревогу вызывал рассказ Джейн о том, как она подслушала, что Стюарт Уэйт угрожал убить Тима Майклса. Ему, наконец, удалось поговорить с журналистом с канала 4 и спросить его об Уэйде и об ипподроме Уэстерби. Журналист сказал, что по прошествии столь длительного времени он уже ничего не помнит и должен покопаться в своих старых материалах, если они у него сохранились, после чего перезвонит. Гибель офиса, в котором хранилось столько многолетних наработок, навеяла на Купера непроходящую тоску. Многое было сохранено, и можно было продолжать вести дела без особого ущерба. Но то, что офис уничтожил огонь, прежде всего было символично. Это знаменовало конец важной главы в его собственной жизни. Кроме того, в странные раздражающие моменты он продолжал думать о Еве и Гэвине Чаллисе. Он погуглил Чаллиса, но не нашел ничего особенно интересного. В основном говорилось о его академических способностях и успешной карьере сначала в адвокатуре, а затем в парламенте. Особенно раздражали многочисленные фотографии смехотворно красивого, самодовольного лица. Купер говорил себе, что ему нет никакого дела до того, что происходит между Чаллисом и Евой. Она может встречаться с кем ей заблагорассудится. Но в глубине души он понимал, что сам себя обманывает. Отчасти дело было в том, что, увидев их вместе, он снова почувствовал, как сильно ему не хватает Кристен. Дело не только в сексе. Он запросто мог зайти в один из многочисленных местных баров Эрлс Корт или на Фулхэм Роуд, подцепить симпатичную девушку и, если захочется, привести ее в отель. Но это ничего не решит. Ему не хватало близости, всепроникающего, постоянного женского присутствия, которое наполняло его жизнь в течение нескольких лет. И потеря этого присутствия оставила в душе зияющую пустоту. Ко второй половине дня он, наконец, почувствовал, что голова достаточно ясная, чтобы прочесть записи Кевина Стивенса. Среди них было много интервью, в том числе с бывшим начальником службы безопасности британского управления конного спорта. Были также заметки о подозрительных результатах скачек и отчеты о каких-то странных схемах ставок. Хотя расшифровывалось все это с трудом, не оставляло сомнений, что речь идет о широкомасштабном коррупционном заговоре. Имя Стюарта Уэйда появлялось снова и снова наряду с другими, которые ему были незнакомы. Если бы Стивенс дожил до публикации этого сенсационного материала, он оказался бы в центре скандала, который произвел бы эффект разорвавшейся бомбы, как это было с программой канала 4. Купер уже не сомневался, что содержащаяся в этих материалах информация стоила Кевину жизни. И катализатором того, что все это снова ожило, был Микки. Теперь осталось по-быстрому добавить несколько деталей в общую картину, и можно звонить Энди Фагану. Купер уже собирался приготовить себе кофе в машине Неспрессо, когда услышал пиканье телефона, лежащего на кровати. Посмотрев на экран, он увидел сообщение с неизвестного номера. «Выйди из отеля». Сердце заколотилось. Кто знал, что он в отеле? Он вспомнил о пожаре и о том, что случилось с Микки. Похоже на ловушку. Собрал бумаги и поспешно сунул их в сумку, готовый бежать, если придется. «Кто ты? Чего ты хочешь?» — ответил он. «Я Хасан. Жду тебя около отеля». Парень, наверное, следил за ним после того, как он бросил свои попытки найти его. Вокруг было так много народу, и к тому же происходящее настолько отвлекло его, что он не удосужился проверить, кто у него за спиной, когда шел в отель. «Почему ты убежал вчера?» «Слишком много полиции». «Все в точности, как в Ковент-Гарден. Пуганая ворона куста боится». «Почему я должен тебе верить?» «Потому что ты тоже друг Микки». «Чего ты хочешь?» «Я хочу говорить с тобой». После нескольких минут размышлений Купер оставил сумку и ноутбук на хранение у администратора и вышел на ступеньки перед отелем. Он внимательно обвел глазами темную улицу, но Хасана не было видно. Значит, это глупая шутка. Он уже собирался вернуться обратно, поклявшись отключить телефон до утра, когда на дальней стороне площади за линией припаркованных машин заметил фигуру, стоящую в тени у ограждения. Купер глубоко вздохнул и спустился по ступенькам, уверенно направляясь к парню. На этот раз смысла торопиться не было. Если Хасан снова захочет сбежать, пусть, ему все равно, хватит с него игр. Но Хасан, если это был он, не двигался. Подойдя ближе, Купер увидел, что это тот самый парень, которого он заметил накануне вечером. «Привет», — сказал он, осторожно приближаясь к нему, но так, чтобы их разделяла машина на случай, если парень попытается напасть. Хасан вышел из тени. Плечи сгорблены, руки в карманах, одет в джинсы, все тот же темно-синий анорак и белые кроссовки. На вид ему около 20, может, чуть больше. Волосы короткие, черные и вьющиеся, оливкового цвета кожа. Двигался он неуверенно. Куперу показалось, что парень боится, хотя не мог отделаться от ощущения, что это ловушка. «Я Хасан. Я друг Мики». Это был тот самый голос из телефона. «Ты хочешь сказать, был другом Мики? Как мы с тобой знаем, Мики мертв. Вот почему я пришел встретиться с тобой. Я не дам тебе никаких денег». «Окей, мне не нужны деньги». «А вот твоему другу точно были нужны», — резко сказал Купер. «Деньги не моя идея». «Ты хочешь сказать, что Нассер, или как там его зовут, уговорил тебя, правильно? Тот человек, которого я встретил в Ковент-Гарден?» Хасан кивнул. «Он хотит денег. Он говорит, ты заплатишь». «Он тоже мертв». «Я здесь. Я вижу тебя. Я вижу, что происходит. Полиция бежать за ним. Его сбила машина. Я хочу говорить с тобой, но здесь полиция». «Полиция следила за мной и засекла телефон Мики. Что ты теперь хочешь?» «Говорить. Я даю тебе телефон Мики». «Он с тобой?» «Да». «Надеюсь, он не включен?» «Нет». «Слава богу». Купер обошел машину с другой стороны, чтобы в желтом свете фонаря лучше видеть лицо Хасана. Парень был очень худой, маленького роста и, казалось, не представлял никакой физической угрозы. Не был ли он любовником Мики? «Откуда у тебя его телефон?» «Он дать мне. Я был в саду, курил и звонил ему». Он жестами помогал себе находить нужные слова. «Звонил, когда приходить люди». «Какие люди?» «Плохие люди. Кто убить Мики?» Голос Хасана слегка задрожал. «Где это было?» «В его квартире». Постепенно до Купера дошло, о чем говорит этот парень. «Ты был там, когда Мики убили? Ты видел, как это произошло?» «Да. Я прятаться в саду. Но я видеть, что они делать. Потом они закрывать шторы». Купер заметил слезы в глазах Хасана, и ему внезапно стало дурно. О том, что видел Хасан, лучше не думать. «Важно только одно. Ты действительно беспокоился о Мике, правда?» Хасан кивнул, вытирая лицо рукавом. Купер подумал, что, возможно, в глубине циничного сердца Мики было мягкое ядро, которое впустило Хасана. Он очень хотел надеяться на это. «Тогда ты должен доверять мне, окей?» Купер протянул руку. После короткой заминки Хасан снова кивнул и пожал протянутую руку.